Телефонный звонок отрешил его сразу и от всего. Он схватил вечно готовый портфель, содрогнул дверцей сейфа оконные стекла и ринулся к Беспалову. Юрий Артемьевич положил трубку и недоуменно поморщился. «Дежурный рекомендует с выездом обождать, еще позвонит». О работе Беспалов мог говорить и без курева, но любая посторонняя тема, казалось, магнитной силой извлекала пачку из его кармана. Он закурил каким-то легким движением руки, похожим на росчерк пера, и поскорее выдохнул первый дым, словно он ему был и не нужен. «Работы навалом, жена ворчит». «Его тоже ворчит, или все жены ворчат, не чувствуя рядом мужей?» А разве Лидины тревожные вопросы можно назвать ворчанием? «Впрочем, для чего и живем, как не для работы», — вздохнул прокурор фальшивым вздохом и отвел взгляд, чтобы не выдать своей хитрости. Рябинин все понял. Фальшивый вздох относился не к сути поведанной мысли «живем для работы», а к тому, зачем она сейчас была сказана. Продолжить их вечный разговор — который возникал и обрывался внезапно, словно изредка включали магнитофонный диалог. На этот раз кнопку нажал прокурор, что, впрочем, он делал чаще своего собеседника. Но перед выездом на место происшествия Рябинин говорить не мог. Сидел как на углях. «Наоборот», — вяло ответил он. «Что наоборот?» «Мы работаем, чтобы жить». «По-моему, это одно и то же. Работать — это жить, а жить — это работать». «А по-моему, нет», — согласился Рябинин таким пресным голосом, что на этом разговор должен бы и кончиться. «Вы, Сергей Георгиевич, никогда не отыщете никакого смысла, потому что отвергаете труд как главное дело жизни», — сказал прокурор, внимательно посмотрел на следователя и добавил: «по-моему». Рябинин не стал бы и отвечать, если бы не это «по-моему», сказанное уже дважды и снявшее категоричность его слов. «Я не отвергаю труд как главное дело жизни. Я отвергаю труд как смысл жизни». «А разве это не одно и то же, дело жизни и смысл жизни?» «Смысл жизни шире дела жизни». «Человек ведь существо трудящееся», — автоматически возразил прокурор, не успев осознать рябининских соотношений. «Лошадь тоже существо трудящееся». Беспалов рассмеялся. «Лошадь, наверное, и не понимает, что трудится». «Мы понимаем, только этим и отличаемся». «Сергей Георгиевич, да человека растить начинает с труда». «А вы заметили, что молодежь не всегда с охотой слушает про труд?» «Не сразу осознает». «Нет, она сердцем чувствует, что дело не только в одном труде», заговорил Рябинин уже окрепнувшим голосом, ибо спор вырисовывался непустячный и с непустячным человеком. «А в чем же?» Простого ответа Рябинин не знал. Как его не знаешь, когда мысль находится в рабочем состоянии и еще не додумана для самого себя? Юрий Артемьевич, зональный прокурор Васин, прекрасный работник, дисциплинирован, грамотен. Он вам нравится? Вопрос был хитрым, поскольку Рябинин как бы проверял искренность прокурора в этих спорах. Васин надзирал за их прокуратурой, и от Беспалова требовалась оценка вышестоящего должностного лица. «Нет», — признался прокурор, чуть повременив. «А почему?» «Суховат и еще кое-что». «Выходит, вы оцениваете человека не по труду». Юрий Артемьевич потянулся к носу, пошатать. «Душа важна человеческая», — решил помочь Рябинин. «Но и не трудовая душа нам тоже ни к чему», — сразу отпарировал прокурор. «Правильно, без труда нет человека». «Но и в одном труде нет человека». «Нет, в труде уже есть человек», — загорелся прокурор, впервые загорелся на глазах следователя. Рябинин даже умолк. Беспалов смотрел на него сердито, широко и всклокоченно. Его пыл лег на Рябинина, как огонь на солому, и промелькнуло, исчезая. «Работа может все закрыть. Увлеченность работой может означать безразличие к многообразию жизни». Любовь к делу — обратная сторона равнодушия к жизни. «Юрий Артемьевич, только подумайте, какая надежная защита, труд. По вечерам пьянствую, но я же работаю. Хулиганю, безобразничаю, но работаю. Над женой издеваюсь, однако работаю. Детей воспитал никчемностями и лоботрясами. Позвольте, я же работал. В домино стучу, в карты режусь, слоняюсь, книг не читаю. В театре век не бывал, в мелочах погряз и глупостях. Не приставайте, я же работаю». Рябинин замолк. Говорить длинно он не любил и не умел, если только в споре. Да и не то он сказал, что промелькнуло. Там было тоньше, острее, сомнительнее. Юрий Артемьевич положил окурок в пепельницу и плотно накрыл его ладонью, чтобы тот задохнулся без воздуха. «И все-таки о человеке судят по тому, каков он в работе». «Не только», — обрадовался Рябинин тому возражению, которое он мог оспорить. «Труд частенько стереотипен. Много тут узнаешь о человеке. А вы посмотрите на него после работы, в выходные дни, в отпуске. Сколько неплохих работников мается, не зная, чем себя занять. Или заняты пустяками. Тут вся личность». «Опять длинно говорил. Окурок в пепельнице уже задохнулся». Юрий Артемьевич снял ладонь и на всякий случай тронул крупный нос. Он мог бы и не трогать, мог бы выйти победителем в споре, обратившись к своей прокурорской роли, и авторитетно разъяснить ошибку следователя. Мог бы победить и не обращаясь к должности. Кому неизвестно, что труд есть мера всего. «Ну и что же все-таки определяет человека?» — спросил он. «Думаю, что образ жизни». Беспалов чуть посомневался и добавил, «в который обязательно входит труд». «Согласен», — улыбнулся Рябинин. «Так вы смыслом нашего существования полагаете образ жизни?» «Нет, а что?» «Пока не знаю», — ответил Рябинин, как отвечал ему не раз. «Пока», — усмехнулся Беспалов, «многие проживают жизнь, да так и не знают, для чего». «Я надеюсь узнать». Юрий Артемьевич пригладил стружку висков, которую простоватая секретарша как-то посоветовала ему распрямить в парикмахерской, и неожиданно спросил. «Допустим, человек меряется не только трудом. Почему же вы сами работаете, как лошадь?» Рябинин хотел переспросить, как, кто. «Ну да, лошадь, та самая, которую он привел в пример, как тоже работящую». «Нужно ответить что-нибудь остроумное, легкое, не вдаваясь. Например, разве бывают лошади в очках? Или, а что, из моего кабинета слышно ржание?» «Почему не звонят с места происшествия?» — спросил Рябинин. Из дневника следователя. «Я и сам иногда задумываюсь, почему все дни занят только работой. Трудолюбивый очень. Да вроде бы как все. Деньги люблю». «Зарплата у меня средняя. Выслуживаюсь. С моим-то характером. Горжусь броским званием. Есть звание погромче. Возможно, мне нечего делать. Да не работай, я был бы загружен еще больше, столько есть занятий по душе. Может быть, желание трудиться вытекает из сущности человека. И прав, Юрий Артемьевич, рождаемся мы для работы». «Но тогда я не понимаю, почему существо, которое трудится, ест, пьет, спит и смотрит телевизор, называется человеком. Ведь лошадь тоже трудится, ест, пьет и спит. Ах да, она не смотрит телевизор. Но только потому, что его не ставят в конюшню. Кстати, я тоже его не смотрю. Прав, Юрий Артемьевич, лошадь я».